Туман над городом густел, кажется, с каждым часом. Если утром Бромли напоминал стеснительную невесту, прячущую лицо за легкой вуалью, то к вечеру он превратился в мерзнущую старуху, все плотнее кутающуюся в толстую белую шаль. Я стояла на пороге особняка на Спэрроу Плейс и не могла разглядеть ни то, что другой стороны площади, даже собственного автомобиля, хотя знала, что Лайзу подогнал его к воротам. Грохочущие по мостовым кэбы, тоскливый голос мальчишки, продающего за углом вечерние газеты, собачий лай и глухое ворчание автомобилей. Все это было невообразимо далеким, нездешним и в то же время близким и родным, как смутные воспоминания о детстве. Я медленно вдохнула холодный воздух и провела рукой по лицу. На серой замшей перчатке остались пятна, влага. Святая Роберта, ну и сыро же нынче. И с каждым днем холоднее. Надо будет напомнить Георгу, чтобы он добавил в меню что-нибудь согревающее. Глинтвейн с зернами кофе наверняка будет пользоваться спросом. Можно представить это как особый осенний рецепт или новинку. Мысли о делах кофейни всегда успокаивали меня и приводили в хорошее расположение духа. Вот и теперь я, позабыв о минутной слабости, наконец стала спускаться. Металлический наконечник трости отстукивал на каменных ступенях что-то бодрое и воинственное, прекрасно подходящее для визита к маркизу Рокпорту. Только сердце колотилось так же заполошно, но в этом скорее были повинны три чашки крепчайшего черного кофе, чем волнение. Конечно, какое волнение. Это ведь всего лишь встреча со старинным другом семьи и моим женихом по совместительству. Лайза терпеливо ждала у автомобиля. В свитере грубой вязки, немного напоминающем те, что так полюбились летчикам. Я даже остановилась на секунду, позабавленная неожиданной ассоциацией, а потом задумалась, ведь правда похож, только и не хватает, что кожаного шлема и специальных очков. Ларон как раз недавно написал прекрасный репортаж о смельчаках, покоряющих небо. Один из номеров бромлинских сплетен был едва ли не целиком посвящен аэропланам и пилотам. Помнится, даже Мэдди тогда проявила интерес к прессе и надолго засела за газету, внимательно разглядывая фотографии. Некоторые из них были совсем расплывчатыми, дурными, и не поймешь, то ли это облако, то ли аэроплан. А с других улыбались летчики, первопроходцы небесных путей. И в этих улыбках, светлых и лихих, жила вечность. «Смеетесь надо мною, леди?» — спросил Лайзу вместо приветствий, но тон у него был не обиженный, а веселый. «Нет, радуюсь чудесной погоде», — чопорно ответила я, вперив взор в густой унылый туман. И Лайзо расхохотался. У меня по спине мурашки пробежали. Что если б нас сейчас увидел Рокпорт или его люди? В таком тумане толком никого и не разглядишь. Вон тот силуэт — это гусь, прохожий или... Святые небеса, о чем я думаю? Нет, нервы у меня точно испортились. Мерещатся уже шпионы и заговоры. Да и даже если так. Неужто пристала графиня Эверсон Валтер бояться, только подумайте, собственного жениха? В конце концов, ничего предусудительного не происходит. И если б происходило, маркиза это бы касалось в последнюю очередь. После того, что он сделал, как поступил 4 года назад, когда бросил... Неважно. Рассердившись на себя, я молчала всю оставшуюся дорогу. Ехать, к несчастью, было далеко. Когда-то давно оленьи угодья, как еще называли владения Рокпортов, по гербовому животному, располагались и вовсе за чертой города, но постепенно столица разрослась и поглотила их. О том, как велико было поместье в те времена, напоминал только огромный сад, окруженный древней каменной стеною. Грубые кованые ворота были распахнуты настежь. «Леди, нам точно надо сюда», — уточнил Лайзо, остановившись у въезда. Я, прищурившись, вгляделась в туманный полумрак. Туда, под арку скрещенных дубовых ветвей. По осени голых, почерневших от дождя. Если мне не изменяла память, аллея вела от ворот к мощенной площади перед домом. Но все равно въезжать под сень вековых деревьев было жутковато, до озноба. Точно в проклятый лес. Казалось, деревья того и гляди оживут и набросятся на клятый механизм, отродье цивилизации. Впрочем, идти по дорожке одной, оставив машину, мысль вообще никуда не годная. Сомневаюсь, что выдержу сейчас долгую прогулку. Ноги и так словно стеклянные. Каждый шаг как по канату. «Да, сюда. И пока мы не приехали, мистер Маноли, Маркиз Рокпорт очень не любит дерзких людей, и слуги у него очень наблюдательные, исключительно верные хозяину. Лайзо, вот умница, понял намек абсолютно верно. «Я в автомобиле подожду, леди. Подремлю, если вы не возражаете». «Будьте готовы выехать через 2 часа», — добавила я. «Если подумать, и 2 часов в обществе маркиза слишком много. В крайнем случае сошлюсь на дурноту из-за плохого сна и погоды. Тем более это близко к истине». «И да, чуть не забыла. Лучше отказывайтесь от напитков или еды, если их вам предложат в этом доме. И следите за тем, чтобы в автомобиль не уронили какую-нибудь ценную вещь. Случайно». Лайзо бросил на меня быстрый взгляд из-за плеча и вновь уставился на дорогу. Выражение неуловимого превосходства наконец-то пропало с его лица. И таким сосредоточенным и осторожным он казался куда красивее. Дурная мысль, право несвоевременная. «Маркиз настолько неразборчив в средствах». «Он умеет пользоваться ситуацией», — ответила я словами леди Милдред. «Если вспомните, отец тоже говорил нечто подобное, только с восхищением, а не с опаской, как бабушка». «И, боюсь, настроен к вам не слишком дружелюбно». «Злой лис 100 цыплят загрыз, а 101-м подавился», — пробормотал Лайзо. «Что-что?» — повысила я голос. «Еще не хватало, чтобы этот несносный Гипси вообразил, что может тягаться с маркизом Рокпортом». «Ничего, леди», — покладисто ответил Лайзо. «Говорю, как прикажете, так и сделаю». Я сильно сомневалась в правдивости его слов, однако времени на раздумье уже не оставалось. Мы подъехали к самому особняку. И, похоже, меня ждали давно. На ступенях торчал, как путевой столб у дороги, слуга. Лайзо проехал по площади, полагающийся по этикету, круг и остановил автомобиль прямо напротив порога. Сам вышел первым, открыл для меня дверцу, помог выйти. А дальше моим вниманием завладел слуга Рокпорта, немолодой, но с виду сильный и одноглазый, как пират. После теплых и радушных приветствий он проводил меня через холл по лестницам и запутанным переходам в уютный небольшой зал со старинным камином, отделанным красноватым камнем. Меня окутал призрачно знакомый запах — сандал, горькая полынь, что-то пряное, дурманное, восточное, и голову повело. Рыжее пламя, плясавшее в камине, стало вдруг близко-близко. «Вержиния?» «Добрый день, маркиз», — улыбнулась я через силу. Не хватало свалиться тут в обморок. Кажется, Элис в таких случаях советовал дышать глубже и размеренней, не делать резких движений, а при первой возможности садиться. «Так и поступлю. Смотрю, вы не изменяете привычкам. Полумрак, благовоние». «Мы можем перейти в другой зал». Рокпорт протянул мне руку, предлагая пройти к столу. «Не стоит». Пальцы у маркиза были холодными, а хватка крепкой. Как и всегда, он не просто проявлял вежливость, а поддерживал по-настоящему. «Ведь именно здесь вы часто беседовали с моим отцом, верно?» «У вас прекрасная память, Вержиния», — согласился маркиз и с улыбкой отодвинул для меня стул. «И прекрасный вкус. Это платье подходит вам в совершенстве, хотя я никогда не подумал бы, что темный пурпур — ваш цвет. А серьги и ожерелье кажутся мне знакомыми». Ричард Рейвен Рокпорт был одним из немногих мужчин, которые умели правильно читать знаки. Не только движение веера, но и другие, менее очевидные. Язык драгоценностей, цветов и ароматов. Любимый аметистовый комплект леди Милдред. Она часто надевала его. «Аметист — камень искренности и добрых намерений», — вновь улыбнулся Рокпорт. Даже теперь, в полумраке, он предпочел остаться в очках. «Это хорошо. Нам о многом нужно поговорить». Звякнул колокольчик. Немолодая, хотя и красивая служанка в черном платье бесшумно вошла, разлила по чашкам чай и также незаметно покинула комнату. Тень, не человек. «Может, расскажете немного о своем путешествии?» — предложила я, когда молчание затянулось. «Никогда не была в Алмании. Какая там сейчас погода? Тепло? Много ли солнца?» «Больше, чем у нас. А вот на политическом небосклоне сплошные тучи. Того и гляди, грянет гроза». Маркиз попробовал чай, нахмурился и потянулся к сахарнице. Один кусочек, другой, третий. На 6-м мне стало смешно, и я отвела взгляд, глупо улыбаясь. «Тут нет ничего веселого, юная леди. Я говорю совершенно серьезно. На материке сейчас вообще крайне неблагоприятная ситуация. Алмания копит оружие. С каждым месяцем расходы на содержание армии увеличиваются. Бродят слухи о новом изобретении, неких таинственных военных машинах-крепостях. А простые люди, между тем, беднеют, кое-где встает призрак голода. Засуха сильно ударила по этой прежде богатой стране. Аксонии, конечно, тоже досталось, но нас выручают поставки из колоний, особенно в Западном Бхарате. А вот у Алмании колоний нет, но аппетиты большие. Маркиз говорил медленно, как будто старался с особой аккуратностью подбирать слова. То ли старался объяснить мне все как можно проще, то ли не хотел сказать ничего лишнего. Канцлер умело подогревает воинственные настроения в народе. Раньше Алмания была одной из самых гостеприимных стран, а теперь иноземцев там не любят. «Так вы поэтому прервали поездку?» Я дышала глубоко и мерно, однако дурнота усиливалась, в ушах стоял противный звон, сердце колотилось, и любому стало бы уже ясно, что духота и благовоние здесь ни при чем. Сказать ли маркизу? Меня одолевали трусливые сомнения. Нет, не стоит. Тогда поговорить по душам точно не получится. Он сразу же отправит меня отдыхать. Скажем так, слишком недружелюбная стала атмосфера. Маркиз произнес это таким голосом, каким обычно рассказывают анекдот. Однако я успел и отдохнуть, и встретиться со своими алманскими приятелями, и даже привез домой несколько сувениров. Есть у меня подарок и для вас, Виржиния. Отставил Рокпорт чашку и с теплотой посмотрел на меня. Позволите вручить вам его прямо сейчас? О, растерялась я. Дома мне казалось правильным вести себя с женихом вежливо, но отстраненно, ни на шаг не отступая от этикета. Но теперь, после беседы о таких, казалось бы, глупостях, как политика, во мне начало оживать полузабытое чувство родства. Все напоминало о тех временах, когда меня еще совсем маленькую девочку, больше похожую на куклу в нарядных платьях, брали в гости к лучшему другу отца. И там, в полутемной комнате, наполненной запахами благовоний, я пила из большой кружки настоящий взрослый чай и слушала взрослые разговоры. От чужого опасного человека, маркиза Рокпорта, я не хотела принимать ничего. Но дядя Рейвен — другое дело. «Конечно, с удовольствием», — откликнулась я наконец. Рокпорт снял очки, синие стекла поймали отблеск пламени, и в первый раз за вечер прямо посмотрел мне в глаза. Честно сказать, там даже два подарка. И он коротко позвонил в колокольчик. «Думаю, вам понравится». На зов явилась та же немолодая служанка, выслушала указания маркиза, вышла и вскоре вернулась с подносом, на котором лежала старинная книга и небольшая плоская шкатулка. «Первый подарок для хозяйки кофейни», пояснил Рокпорт, передавая мне книгу. Она оказалась очень тяжелой. Сколько же серебра пошло на инкрустацию обложки? И застежка сложная, сразу и не поймешь, как раскрывается. Сразу видно, что древнее. «Это старинный сборник алманских рецептов. Тут напитки и десерты. Все написано, к сожалению, весьма архаическим языком, но я приказал приложить каждому рецепту лист с переводом. Впрочем, алманский язык вам знаком, насколько мне помнится, так что это простая предосторожность». «Да, знаком, но не слишком хорошо. Я редко говорю на нем. Спасибо за заботу». Застежка наконец поддалась. Я раскрыла книгу наугад и с благоговением провела кончиками пальцев по шершавому прохладному пергаменту. Слева витиеватыми буквами был выписан рецепт, практически нечитаемый из-за устаревшей грамматики и архаичных словечек. А справа умелая рука художника изобразила роскошный пирог. От времени краски немного поблекли, но все равно рисунок выглядел объемным. Живым, кажется, склонись над страницей и ощутишь умопомрачительный запах выпечки, меда и ягод. «Пожалуй, стоит выучить староалманский, чтобы прочитать это без перевода», — прошептала я. «Спасибо». «Вижу, первый подарок вам понравился», — удовлетворенно кивнул Рокпорт и взял с подноса шкатулку. «Надеюсь, понравится и второй. Тот, что для моей невесты, графини Эверсон Валтер». Обращение неприятно кольнуло собственнической ноткой. Подавив совершенно неуместное желание одернуть маркиза, я улыбнулась и заглянула в шкатулку. Серьги, колье и браслет. Невесомые серебристые листья и цветы, перевитые с тонкими цепочками, сверкающая крошка, иней, и мелкие темно-синие камни, кабошоны, роса полуночи. Я медленно и очень осторожно закрыла шкатулку, а затем вернула ее Рокпорту. Каждая леди хоть немного разбирается в драгоценностях. Даже та, что их не любит, как я. Сапфиры и бриллианты и вовсе трудно спутать с чем-либо. Они дорогие сами по себе, а в подобной тонкой работе по меньшей мере 4000 хайрейнов. Может и больше. Вы молчите, леди. Вам не понравилось? Очень. Голос у меня сел, я кашлянула и продолжила уже тверже, стараясь не обращать внимания на усиливающееся головокружение. Очень красивая работа, изумительная. Почему бы вам не примерить подарок? Святые небеса, он так надо мною издевается. Куда подевалась его наблюдательность именно теперь, когда я с трудом могу складывать слова в предложение, а нервы из-за недосыпа натянуты точно струны? Это очень любезно с вашей стороны, однако не думаю, что сейчас подходящее время. И я замялась, не зная, как объяснить деликатней, но Рокпорт меня опередил. «Вижу, что вы не хотите принимать его, леди», — спокойно констатировал он. Я испытала ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Правда, слишком рано. «Но почему? Вам ведь понравился гарнитур». Я вдохнула всей грудью и медленно выдохнула, представляя, что сказала бы на моем месте леди Милдред. «Мне кажется, что такой подарок будет слишком обязывающим». «Мы почти что одна семья, Вирджиния», — мягко ответил Рокпорт без улыбки. «Граф Валиант подарил в прошлом году супруге замок у озера Кэт, а Викон Сейлом преподнес дочери весной бриллиантовую диадему. Или вы считаете это предосудительными поступками?» «Я для вас не дочь и не супруга», — резко возразила я и мгновенно пожалела. «Спокойнее, спокойнее. Надо вести себя так, как вела бы леди Милдред». «Какие холодные слова!» — вздохнул маркиз, вновь пряча глаза за непроницаемо синими стеклами очков. «Официально мы помолвлены. И, помнится, прежде вы не возражали против того, чтобы помолвка однажды переросла в брак». «Только если я не встречу того, кого действительно полюблю всем сердцем», — вспылила я, не выдержав. «Простите. С одной стороны, вы правы. Официально мы помолвлены, и вы можете дарить мне любые подарки, приглашать в театр и прочее, прочее. Никто не подумает дурного. Но с другой... Мы с вами прекрасно знаем, что помолвка не настоящая, и мы также знаем, почему она была заключена». Маркиз, кажется, превратился в каменное изваяние. Безмолвная фигура в старомодных одеждах, слепой блеск синих стекол и побелевшие губы. «Да», — сказал он после долгого молчания. «Я знаю, почему Иден настоял на этой помолвке, хотя вам тогда было только 6 лет. И помню, почему даже леди Милдред не стала возражать против. А вот вы помните? Знаете ли, как все было на самом деле? Или отец рассказал вам лишь часть того, чего опасался?» Кажется, разум у меня стал мягким-мягким, как мокрая глина. И каждое слово глубоко отпечатывалось в нем. Горло почему-то перехватило, хотя я уже давно перестала остро откликаться на воспоминания об ушедших родителях. Прошлого не вернуть. Кто-то пытался истребить всю семью Эверсон. Яд в воде. Но умер только мой дед, лорд Фредерик Эверсон. Были еще угрозы. Не только угрозы. Мягко прервал меня Рокпорт. Еще и покушение. 27 за неполных 10 лет. И последнее, увы, увенчалось успехом. В этом есть и моя вина, Вирджиния. Вы спокойно признаете это? Есть причины? Голос у меня заледенел, хотя внутри я буквально кипела. Гнев, дурные воспоминания, боль, жгучая перцовая смесь в моих жилах. Насколько я помню, тогда вас вообще не было в стране. Зачем же вы наговариваете на себя сейчас? «Именно потому, что меня не было, я и виноват», — мрачно и совершенно непонятно ответил Рокпорт. «Я чувствовала, что запутываюсь все больше в его словах, в собственных чувствах. Действо начинало отдавать абсурдом. Происходящее виделось теперь будто со стороны. Не думайте, что я оправдываюсь, Вирджиния. Нет, вряд ли я когда-нибудь смогу простить себя, но именно поэтому буду заботиться так, как не заботился бы никто». Я окончательно потеряла нить разговора и уцепилась за последние слова. «Да уж, никто больше такого не делает». Речь моя звучала громко и напористо. Я старалась спрятать за злостью беспомощность. Никто не врывается в мою кофейню за полночь, не угрожает моим друзьям, не пугает слуг и не читает мне мораль». «Не сердитесь, Виржиния», — вздохнул Маркиз. «Это для вашего же блага. Просто позвольте мне заботиться о вас. Возможно, тот человек, который 10 лет потратил на то, чтобы добраться до ваших родителей, еще жив». Меня накрыло изматывающим, леденящим приступом страха. Пальцы стали непослушными, и я сцепила руки в замок, скрывая дрожь. «Хотите сказать, он может попытаться меня убить?» «Возможно». «Быть того не может». Я вскочила из-за стола. От резкого движения чашка опрокинулась, а шкатулка с драгоценным гарнитуром полетела на пол. «Прошло 4 года. 4. И никто не тронул ни меня, ни леди Милдред». Рокпорт наклонился и поднял шкатулку, затем бережно поставил ее на стол и только потом ответил, так и не подняв глаз. «Первые 2 года после смерти Идена я потратил на то, чтобы найти убийцу. Увы, безуспешно, но кое-чего добиться удалось. Преступник залег на самое глубокое дно, скрылся, исчез. А вас, так быстро повзрослевшую девочку, взяла под крыло леди Милдред. В спокойствии прошло еще 2 года. Что было потом, вы помните. И кроме всего прочего, я не думаю, что сразу после похорон вы могли воспринимать реальность адекватно. Ребенком, Виржиния, вы часто прятали чувства за бесконечными «правильно и должно», переживая обиды и горести глубоко в своем сердце. И что же я вижу теперь, вернувшись из путешествия? Леди из стали, подобную леди Милдред? Нет, не верю, что вы могли так измениться. Но теперь...» — голос его смягчился. «Вам нет нужды больше быть сильной. Я рядом с вами, Виржиния. Вы не одна». Я словно наяву почувствовала неимоверную тяжесть мраморной плитой, опустившуюся на плечи. Таким мрамором были укрыты могилы родителей. И бабушка. «Виржиния». «Нет. Наверное, маркиз все же ошибается. Будь я прежней, и эта тяжесть меня раздавила бы. Интересно, через что прошла леди Милдред, прежде чем стала собой?» «Нет уж. Благодарю покорно». «Делайте, что вам угодно. Вспоминайте прошлое». Я сглотнула. Во рту было солоно, губы от чего-то болели. «Ловите призраков, убийц. Ищите себе вину и оправдание. Но только без меня. Спасибо за беседу, но мне пора. И да, подарки оставьте себе. Прошу извинить». Пол качался, как палуба корабля, а стены норовили врезаться в меня. «Что за проклятый дом? Виржиния, погодите! Простите меня, я...» Почувствовав чужую хватку на своем плече, я резко развернулась и, как учил меня Элис, ударила кулаком в горло. Конечно, не попала. Конечно, Рокпорт перехватил руку, потянул ее вверх, заставляя меня подняться на цыпочки и, дрожа, как натянутая струна, заглянуть ему в глаза. Не знаю, что он увидел в моих, но это что-то заставило его разжать пальцы. Я молча развернулась и вышла. Сама не заметила, как песком сквозь пальцы просочилась по запутанным анфиладам комнат, коридорам, лестницам и выскочила на порог особняка. Моросил мелкий дождь. Туман поредел. Черный автомобиль стоял на прежнем месте, а Лайзу действительно спал, свернувшись клубком на заднем сиденье. Я пересекла площадь, наклонилась и постучала кулаком по стеклу, а потом еще и пнула дверцу. Лайзу вскинулся, сонно щурясь. Узнав меня, он быстро выбрался из автомобиля, взъерошенный и озябший, открыл для меня дверь, да так и замер. «Леди, простите, если я не в свое дело лезу, но где ваша накидка и шляпка с тростью?» «Что?» Я словно очнулась от забытья и покачала головой. «Все в порядке. У меня же не одна накидка, да и другой зонтик-трость есть. Кажется, даже 2 или 3». «Понятно, что есть. Вы ведь не из наших, не из голодранцев». Тихо отозвался Лайзо, заводя двигатель и, обернувшись ко мне, вдруг побледнел. «На вас лица нет. Что случилось? Может, я подсобить могу?» Он говорил и точно пытался сделаться меньше, незначительней, проще, как тогда в кофейне, когда изображал невесть кого. Не полноценный человек, а ожившая шляпка, которой можно выговориться без стыда. «Нет, не можете», — покачала я головой, чувствуя, что леденею. «Мистер Маноли, вы правы, это не ваше дело. Если хотите проявить заботу, просто езжайте отсюда как можно быстрее». «Как скажете», — отвернулся Лайзу сделанным равнодушием и уставился на дорогу. Автомобиль наконец-то тронулся с места. «Только это, леди, вы зря по дождю-то побежали. У вас теперь все лицо мокрое. Возьмите-ка». И он торопливо и не глядя положил мне на колени что-то. «Мать вышивала сама своими руками, не побрезгуйте». Я опустила взгляд. На темно-пурпурных юбках лежал белый льняной платок с нежной вышивкой. «Зелень и пурпур, вербенный цветущий тимьян. Верну вам его позже». Невнятно пробормотала я, чувствуя, что горло сдавливает. «Вы очень любезны». Лайзу, не отрываясь, смотрел на дорогу, словно меня и не было. И, пожалуй, где-то в самой глубине души я ощущала смутную благодарность за это почти настоящее равнодушие. Дома мне в таком состоянии делать было нечего. Все валилось из рук, смысл документов ускользал от разума. Не чтение получалось, а так, разглядывание буковок. Промаявшись час, я решилась на крайние меры. Поехала в старое гнездо, хотя не собиралась там появляться до завтрашнего дня. И готова поспорить, никогда еще посетители не пили столько кофе, приготовленного собственноручно графиней. Конечно, не обделяла я и себя. «Леди, которая это по счету чашка?» — осторожно осведомился Георг после очередной моей кофейной паузы. «Помнится, с полгода назад вы постоянно жаловались на сердце. Пустяки!» Улыбнулась я. Судя по тому, как закашлялся Георг, беспечность удалась мне плохо. «Здесь больше половины молока. Это совершенно безвредно». «Разумеется, разумеется», — ворчливо откликнулся он. О Рокпорте Георг не стал спрашивать, к счастью. Но так или иначе мысли мои крутились вокруг сегодняшней встречи. Я уже сожалела о своем поведении. Вряд ли маркиз желал причинить мне боль. Так стоило ли хлопать дверью и гордо отказываться от подарков? Впрочем, драгоценности я не смогла бы принять в любом случае. Как все сложно и запутанно, крутилось в голове невеселое. Куда там расследованием Элиса? Вечером еще оставалась смутная надежда, что на следующее утро ко мне вернется прежнее самообладание, и я придумаю, что делать дальше. Увы, она не оправдалась. В первую очередь, потому что за целую ночь глаз я так и не сомкнула. Утро встретило меня головной болью и посыльным от маркиза Рокпорта. Даже не знаю, что было хуже. Но посыльного, по крайней мере, можно было отправить обратно с нераспечатанным конвертом и неоткрытой коробкой. Напротив дурного самочувствия я знала лишь одно безотказное средство. Работа, работа, работа. Не прогоняет боль, но заставляет забыть о ней. Около 5 вечера я отправила Элису записку, интересуясь ходом расследования. Лайзо привез ответ сразу же. На обороте моего послания было написано лаконичное «Занят». Сердце кольнуло неприятным чувством. Вдруг детектив боится теперь говорить со мною, чтобы не навлечь на свою голову гнев маркиза. Словно угадав мои мысли, Лайзо отвернулся и произнес в сторону тихо, словно бы обращаясь к самому себе. «Ну и бардак в том управлении. В доме для скорбных умом и то порядка больше». Все бегают, бегают, пишут, пишут, бумагу зря переводят. А всего-то большой чин с проверкой приехал. Эка невидаль. «Леди Виржиния, мне вас здесь дожидаться или позже приехать? Если позже, то к которому часу?» Добавил он, почтительно обернувшись, прямо как настоящий потомственный слуга. Его новое амплуа успокаивало. Так, словно в один момент он стал почти безопасным. «Подождите тут, в кофейне». Оставшись в одиночестве, я выдохнула с облегчением. Элис не боится. Действительно занят. Остаток дня тянулся мучительно медленно. Мне порой казалось, что вот-вот я упаду и засну прямо посреди зала. Но стоило, к примеру, подняться наверх в комнаты Мэдди и прилечь на диване, как сонливость исчезала, а тягостные мысли наваливались с новой силой. «Это вам, наверное, шум мешает», — сочувственно откликнулась миссис Хатт на мои сетования. «Вы поезжайте в особняк, леди Виржиния. Сегодня дождь, гостей немного. В 11 и так и этак закроемся. Чего вам себя мучить?» Довод был разумный. Однако даже дома сон не шел. Мешало абсолютно все. Будто бы слишком жарко натопленная комната, неумолчный шелест унылого осеннего дождя, призрачный запах табачного дыма. В половине первого я не выдержала и поднялась. Побродила немного по комнате, думая, не послать ли Магду за успокоительным к доктору, но потом просто накинула на плечи шаль и спустилась в гостиную. Дом спал. Ни возни на кухне, ни топота в комнатах для слуг. Почти совершенная тишина, оттененная только шепотом дождя и тиканьем старинных напольных часов. Как сомнамбула, я несколько раз обошла гостиную по кругу, а потом меня потянуло на улицу. Вспомнился липкий удушливый сон о тропическом острове и море, о художнике и его загадочном госте. Уснуть снова мне тогда помог свежий воздух. Отчего бы не выглянуть на улицу сейчас? Окно высветила вспышка далекой молнии. И бесконечность спустя глухо заворчал гром, как большой, не вовремя разбуженный зверь. Я выскочила на порог, как была простоволосая, босая, в одной шали, накинутой поверх пеньюара. Дождь меня оглушил. Холодный, обволакивающий, всепроникающий, он просочился, кажется, до самого сердца. Легкая ткань быстро промокла и облепила ноги. Плотная шаль медленнее вбирала воду, но зато и тяжелела с каждой секундой. И через минуту мне уже казалось, что плечи укрывают не одна шаль, а целый десяток. Ветра почти не было. Словно и его дождь загнал в какую-то подворотню, как бродячего пса. Безлюдная площадь перед особняком замерла в безвременье. Дома выглядели покинутыми 300 лет назад. Черные окна слепо уставились в серую хмарь. Вода смыла с города человечьи запахи, оставив лишь речную сырость, затхлый каменный холод, кисловатость земли и рисковатое пряное благоухание палых листьев. Дождь шептал о чем-то неумолчно, и в этом шелестящем звуке растворялись мысли абсолютно все, оставляя меня опустошенной или обновленной. Это было похоже на колдовство. Я уже и не помнила, что мучило меня всего час назад. «Не боитесь, что вас кто-нибудь схватит, леди? Скорее, я сама что-нибудь подхвачу, простуду, например». Ворчливо, как Георг, откликнулась я. «Что вы здесь делаете, мистер Маноли?» «Мать навещать ходил, вернулся вот», — просто ответил он и шагнул ближе так, что теперь можно было его видеть, а не только слышать. «А вы, леди?» Я промолчала, чувствуя себя до нельзя глупо. Лайзу был одет по погоде, плащ с капюшоном от дождя, сапоги, а я... Мне совершенно не кстати лезли в голову мысли об этикете и правилах поведения для благовоспитанных леди. Конечно, нет никакой уверенности, но наверняка там был пункт о том, что графиня не должна представать в мокром пеньюаре и потрёпанной шали перед посторонними мужчинами. «Мне...» — начала я и осипла разом. Щеки ожгло смущением. Но Лайзу ответил неожиданно мягко и деликатно, тем тоном, каким говорят очень-очень хорошие врачи или священники по призванию. «Самозваные колдуны, наверное, тоже. Вам не спится?» Я кивнула, кутаясь в промокшую шаль, и запоздало сообразила, что жеста Лайзу может и не увидеть. «Да, бессонница, ничего особенного». «Ничего особенного, значит», — задумчиво произнес Лайзу и шагнул еще ближе. Я отступила к двери. «А что ж вы тогда второй день места себе не находите? И сегодня вон вы едва в кофейне не упали. Разве это хорошо?» «Плохо», — легко согласилась я, нашаривая дверную ручку. Лайзу стоял уже слишком близко и даже не по меркам этикета, по моим личным ощущениям. «Это все от бессонницы и кофе. Завтра же пошлю Магду в аптеку за снотворным. Мистер Маноли, что вы де...» Лайзу бесцеремонно, будто с какой-то лавочницей имел дело, положил мне руку на шею, кончиками пальцев касаясь той самой бьющейся жилки. Я обмерла. Сердце заколотилось вдруг заполошно, но в следующую секунду Лайзу уже отступил. «Так вот в чем дело», — протянул он со странным удовлетворением. «Понимаю». «Леди, полно вам на холоде стоять». Распахнув дверь, Лайзу осторожно подтолкнул меня к проему. «Присядьте тут на минуточку, ладно? Я быстро вернусь. Одна нога здесь, другая там. Только дождитесь обязательно». И был таков. «Мистер Маноли!» — тихо окликнула его я. «Святые небеса! И что с ним делать?» Только оказавшись в теплом холле, я поняла, насколько замерзла на улице. Ноги у меня с трудом гнулись от холода. Едва-едва доковыляв до лестницы, я тяжело опустилась на ступени и стянула с плеч пропитавшуюся водой шаль. Попыталась отжать, и на полу появилась солидных размеров лужа. То-то Магда утром обрадуется. Разумеется, о том, чтобы дожидаться Лайзо, и речи не было. Но само собой вышло, что пока я управилась с шалью, минулось четверть часа, и несносный Гипси успел вернуться. Да не просто так, а со свечой, стаканом какого-то отвара и маленькой серебряной баночкой, похожей на табакерку. «Ну-ка, выпейте». Лайзу протянул мне стакан. «Не бойтесь, это травы вроде тех, что мать вам давала. Она мне рассказывала, что с вами было. Ну же, не бойтесь. Или хотите промаяться еще целую ночь?» Доверять Лайзу у меня не было ни единой причины. Однако лекарство Зельды когда-то действительно помогло. Не отравит же он меня в конце концов. Разозлилась я на себя и быстро выпила отвар. Вкус и впрямь был знакомый. Похоже, Лайзу не обманывал. «Вот и славно, вот и славно». Разговаривая со мной, как с маленьким ребенком, нахальный Гипси забрал стакан и поставил его на ступень ниже, а затем отвинтил крышку у загадочной табакерки. Сильно запахло лавандой и чем-то цветочным. Жасмин? Нет, не совсем похоже. «А теперь протяните-ка левую руку». Я подчинилась машинально. «Да левую же». Лайзу беззвучно, как Мэдди, рассмеялся и сам взял мою руку. Перевернул ладонью вверх, зацепил из табакерки прозрачной мази и принялся осторожно втирать мне в запястье против часовой стрелки. Одурманенная бессонницей и дождем, я наблюдала за этим действом с глупой улыбкой. «Что это?» «Так, для сна», — туманно ответил Лайзу. Голос у него был довольный. «Сам делал. Не бойтесь, лучше бальзама во всем Бромле не найти. Ну-ка, теперь на виски». Отступать было как-то глупо. К тому же Лайзу не стал затягивать неловкий момент. Быстро коснулся висков скользкими пальцами, словно рисуя букву или символ, а потом поднялся на ноги. «Идите спать, леди», — странным голосом произнес он. «Волнуется? Отчего бы?» «А если еще беспокоиться будете или уснуть не сможете, скажите мне. Я не хуже матери травы знаю, а кое-что у меня и получше выходит». «А вы идти-то сможете? Или вас понести?» «Ну, это уже слишком», — делано возмутилась я. Хотя сейчас чувствовала только усталость, никакой злости. «Благодарю за заботу, мистер Маноли, но в своем доме я вполне могу передвигаться сама». «Но, как знаете», — в словах Лайзу мне послышалось сожаление. «Вот, держите еще, а то в темноте упадете, а я виноватый буду». Он отдал мне свечу. «Доброй ночи». Хотя я внимательно проследила за тем, чтобы Лайзу ушел в крыло для слуг и лишь потом поднялась по лестнице, меня не оставляло ощущение пристального взгляда в спину. Ни злого, ни опасного, просто внимательного. И, пожалуй, только это помогло мне дойти до комнаты. Не хотелось падать перед невидимым зрителем. А уже в спальне я все-таки вызвала Магду и велела ей принести сухую сорочку и забрать мокрую одежду. Магда долго причитала и охала. «Как это так? Леди, ночью под дождь вышла». Но помогла мне быстро переодеться и лечь в кровать. Свеча так и осталась гореть на столе. Я хотела было подняться и задуть ее, не вызывать же Магду снова. Однако сама не заметила, как заснула. «Надо бы сказать утром Лайзу спасибо», — мелькнула благодарная мысль. Однако чаянием этим не суждено было сбыться. Стало не до того.